Глава вторая. Женщина действительно показалась Кейтлин знакомой. Ее гладкие светлые волосы походили на мокрый мех белька, а глаза на яркие зелено-голубые аквамарины. На ней был элегантный розовый костюм, но двигалась она как инструктор по аэробике. Кейтлин вдруг вспомнила. «Проверка зрения?» Джойс кивнула. «Именно!» — с воодушевлением сказала она. «А теперь расскажи, что ты помнишь?» Кейтлин беспомощно посмотрела на мисс Макаслан. Директор, маленькая женщина, полненькая, но очень милая, сидела в кресле, сложив руки на столе. С виду она была абсолютно спокойна, но глаза у нее возбужденно блестели. «Отлично. Значит, неприятности мне не грозят», — подумала Кейтлин. «Но в чем тогда дело?» Она неуверенно стояла в центре кабинета. «Не бойся, Кейтлин», — сказала директор и махнула унизанной кольцами ручкой. «Присаживайся». Кейтлин села. «Я не кусаюсь», — добавила Джойс и сама вернулась в кресло. Все это время она не сводила с Кейтлин взгляд аквамариновых глаз. «Итак, что ты помнишь?» «Просто тест, как у офтальмолога». Медленно начала Кейтлин. «Я думала, какая-то новая программа». «Все привозили свои новые программы в Огайо. Удобный штат для репрезентативной выборки. Населен типичными представителями нации, то есть идеальными подопытными кроликами». Джойс едва заметно улыбнулась. «Это и была новая программа, но ее нельзя назвать простой проверкой зрения. Помнишь тест, когда вас просили переписывать буквы со слайдов?» «О, да». Все, что происходило во время теста, осталось в памяти расплывчатыми образами. «Это было прошлой осенью, в начале октября», — припомнила Кейтлин. Джойс беседовала с классом в аудитории для самостоятельных занятий. Это Кейтлин помнила отчетливо. Джойс попросила ребят о сотрудничестве. Потом провела с ними какие-то упражнения по релаксации, после которых Кейтлин расслабилась настолько, что смутно воспринимала все происходящее. «Вы раздали нам бумагу и карандаши», — неуверенно сказала Кейтлин. «А потом показывали слайды с буквами. Буквы постепенно уменьшались. Мне трудно было писать», — припомнила она. «Я была какая-то вялая». «Просто легкий гипноз, чтобы снять барьеры», — сказала Джойс и подалась вперед. «Что еще?» «Я продолжала записывать буквы?» «Да, продолжала», — слабая улыбка мелькнула на загорелом лице Джойс. «Именно так». Кейтлин помолчала секунду и спросила. «Значит, у меня хорошее зрение?» «Этого я не знаю», — не переставая улыбаться, Джойс выпрямилась в кресле. «Хочешь узнать, как в действительности проходил тест, Кейтлин?» «Мы продолжали показывать слайды, буквы становились все меньше и меньше, пока, наконец, совсем не исчезли». «Исчезли?» «На последних 20 слайдах были только одинаковые точки. Обладая ты даже истребиным зрением, ты не отличила бы одно от другой». Кейтлин стала не по себе. «Я видела буквы», — упорствовала она. «Я знаю, что видела, но видела не своими глазами». В комнате воцарилась гробовая тишина. У Кейтлин тревожно застучало сердце. «В соседней аудитории сидел наш помощник», — сказала Джойс. «Выпускник, обладающий исключительной способностью к концентрации внимания. Это он смотрел на карточки с буквами. И благодаря ему ты их увидела. Его глазами. Ты ожидала увидеть буквы, твой разум был открыт, и ты получала информацию о том, что видит наш помощник». «Так не бывает», — слабым голосом произнесла Кейтлин. «О, боже, пожалуйста». «Только этого ей не хватало. Еще один дар, еще одно проклятие». «Бывает», — ответила Джойс. «Это называется дистанционное зрение. Получение информации о событии за пределами восприятия обычными органами чувств. Твои рисунки – это дистанционное видение событий, иногда тех, которые еще не произошли. «Что вы знаете о моих рисунках?» Волна эмоций заставила Кейтлин встать. «Это было нечестно. Посторонняя женщина приходит в школу, играет с ней, тестирует, юлит, а теперь заводит разговор о ее рисунках, об очень личных рисунках Кейтлин, о которых жители Тарафера стараются не упоминать». «Я расскажу, что я знаю». Голос Джойс звучал спокойно и отчетливо. Аквамариновые глаза пристально смотрели на Кейтлин. «Мне известно, что ты узнала о своем даре, когда тебе было 9. Тогда пропал маленький мальчик, ваш сосед». «Дэнни Линденмейер», — уточнила директор. «Дэнни Линденмейер пропал», — продолжала Джойс, глядя на Кейтлин. «Полицейские ходили от дома к дому, опрашивая соседей. Когда они беседовали с твоим отцом, ты как раз рисовала мелками. Ты слышала весь разговор о пропавшем мальчике. А когда ты закончила рисовать, то сама не поняла, почему нарисовала 3 дерева, мост и что-то квадратное». Кейтлин кивнула. У нее было такое чувство, словно ее оставила последняя надежда. Нахлынувшие воспоминания высасывали силы, мешали думать. Тот первый рисунок, такой мрачный и странный, и страх. Она знала, что нарисовала что-то нехорошее, но не знала почему. «А на следующий день ты увидела по телевизору место, где нашли того мальчика», — сказала Джойс. «Под мостом, возле деревьев, в упаковочной коробке». «В чем-то квадратном», — сказала Кейтлин. «Все совпадало с рисунком, хотя ты не могла знать об этом месте. Мост находился в 30 милях от твоего дома, в городке, где ты никогда не бывала. И когда твой отец посмотрел новости, он тоже вспомнил о рисунке. И это его потрясло. Он стал всем показывать рисунок и говорить о тебе, но людям это не нравилось. Они и так считали тебя немного странной из-за твоих глаз. Но это было уже из ряда вон, и людей твой дар не обрадовал. А когда это стало повторяться, когда твои рисунки из раза в раз становились реальностью, они испугались». «И у Кейтлин начали появляться некоторые проблемы с общением», – деликатно заметила директор. «Она девочка независимая от природы и всегда немного на взводе, как Кольт. А тут еще стала колючей и холодной. Самозащита». Мисс Макаслан цокнула языком. Кейтлин сверкнула глазами, но вспышка оказалась слабой. Спокойная, благожелательная интонация Джойс обезоружила ее. Кейтлин села на место. «Значит, вы все знаете», — сказала она. «Значит, у меня проблемы с общением. Значит, у тебя нет проблем с общением», — возмущенно перебила ее Джойс. Она подалась вперед. «У тебя дар, потрясающий дар. Как ты не понимаешь, Кейтлин? Ты хоть сознаешь, насколько ты необычная, замечательная?» Для Кейтлин определение «необычное» никогда не было синонимом «замечательное». «Во всем мире только горстка людей обладает такими же способностями, как у тебя», — сказала Джойс. «В Штатах мы нашли 5. «Пятерых кого?» «5 выпускников средней школы. Таких же ребят, как и ты. Способности у всех, конечно, разные. У каждого свой дар. Но мы рады. Это как раз то, что мы искали. Можно будет произвести целый спектр экспериментов». «Вы хотите ставить на мне опыты?» Кейтлин испуганно посмотрела на директора. «Кажется, я побежала впереди паровоза. Позволь, я объясню. Я из Сан-Карлоса, это в Калифорнии». «Что ж, теперь понятно, откуда такой загар. Работаю в институте Зетиса». «Это маленькая лаборатория, ее не сравнить со Стэнфордским исследовательским институтом или с университетом Дьюка. Основан институт в прошлом году на грант фонда Зетиса». «Мистер Зетис, о, даже не знаю, как его описать. Это невероятный человек. Он возглавляет крупную корпорацию в Силиконовой долине, но его настоящее увлечение – парапсихология, психогенез, экстрасенсорные способности». Джойс замолчала и убрала с лба гладкие белые волосы. Кейтлин чувствовала, что она подходит к самому главному. Он основал фонд для одного очень важного и необычного проекта. Это была его идея – провести исследования в средних школах страны и выявить старшеклассников с высоким экстрасенсорным потенциалом. Затем отобрать 5 или 6 самых одаренных и привезти в Калифорнию на годовое тестирование. На целый год? В этом вся прелесть. Как ты не понимаешь? Вместо того, чтобы спорадически проводить отдельные тесты, мы будем устраивать их ежедневно по расписанию. Мы сможем фиксировать изменения интенсивности твоего дара в зависимости от биоритмов, от диеты. Джойс вдруг замолчала, потянулась к Кейтлин, взяла ее за руки и посмотрела в глаза. «Кейтлин, не надо выстраивать вокруг себя стену. Не закрывайся. Послушай меня всего минуту. Ты можешь это сделать?» Кейтлин почувствовала, как у нее задрожали пальцы в прохладных руках этой белокурой женщины. Она нервно сглотнула, не в силах отвести взгляд от пронзительных зелено-голубых глаз. «Кейтлин, я приехала сюда не для того, чтобы навредить тебе. Я бесконечно восхищаюсь тобой, у тебя потрясающие способности. Я хочу изучить их. Я всю жизнь готовилась к исследованию подобного феномена. Занималась в колледже Дьюка, ты знаешь, там, где Райан ставил опыты по телепатии. У меня степень магистра парапсихологии. Я работала и в лаборатории сна, и в Маймониде, и в научно-исследовательском центре в Сан-Антонио, и в Пристонской лаборатории по исследованию аномальных явлений. Чего мне не хватало, так это встречи с таким человеком, как ты. Вместе мы сможем доказать, что твой дар – реальность. Мы получим неоспоримые научно обоснованные доказательства. Мы всему миру продемонстрируем, что экстрасенсорное восприятие – не выдумки. Джойс смолкла. Кейтлин слышала, как за стенкой гудит копировальная машина. «Этот проект представляет интересы для Кейтлин», – подала голос миссис Маккеслен. «Я думаю, вам следует ознакомить ее с условиями соглашения». «Ах, да!» – Джойс выпустила руки Кейтлин и взяла со стола конверт. «Выпускной год ты закончишь в очень хорошей школе в Сан-Карлосе. И все это время будешь жить в нашем институте с другими ребятами, с теми, кого мы отобрали. Днем мы будем проводить тесты, они не займут много времени, всего 1 или 2. А к концу года ты получишь стипендию любого колледжа на свой выбор». Джойс вскрыла конверт и передала Кейтлин. «Очень щедрую стипендию». «Очень щедрую», — повторила за ней мисс Маккеслен. Кейтлин смотрела на цифры, написанные на листке бумаги. «Это для всех нас, 5? «Это для тебя», — пояснила Джойс. «Только для тебя». Кейтлин почувствовала легкое головокружение. «Ты принесешь пользу науке», — сказала Джойс. «И у тебя появится возможность начать новую жизнь. Удачный старт. Никто в школе не узнает, почему ты там учишься. Для них ты будешь самой обычной старшеклассницей. А через год поедешь в Стэнфорд или в университет Сан-Франциско. Сан-Карлос всего в 1/2 часа езды к югу от Сан-Франциско. А потом свобода. Поедешь, куда пожелаешь». У Кейтлин по-настоящему пошла кругом голова. «Тебе понравится область залива. Солнце, прекрасные пляжи. Можешь себе представить, вчера, когда я уезжала, там было за 20 градусов. Представляешь, зимой за 20. Секвои, пальмы». «Я не могу», — чуть слышно сказала Кейтлин. Джойс и директор изумленно посмотрели на нее. «Не могу», — повторила Кейтлин уже громче и отвернулась. «Бежать отсюда? Иначе блистательная картина, нарисовавшаяся в воображении, погубит ее». «Неужели ты не хочешь уехать?» – осторожно спросила Джойс. «Уехать?» Она так хотела этого, что временами чувствовала себя птицей, бьющейся в стекло. Вот только она не представляла, чем займется, когда окажется на свободе. Она просто думала, должно быть место, где я буду своей, место, где я сумею легко адаптироваться. Кейтлин никогда не предполагала, что Калифорния может стать таким местом. Роскошная, волнующая, захватывающая Калифорния в сознании Кейтлин ассоциировалась с мечтой и с деньгами. Но папа... Вы не понимаете. Все дело в папе. С тех пор, как умерла мама, мы никогда не расставались. Я нужна ему. Он действительно не справится без меня. Мисс Макаслан с сочувствием посмотрела на Кейтлин. Она, разумеется, знала ее отца. В свое время он был блестящим философом, писал книги, но после смерти мамы он сделался рассеянным. Теперь он часто разговаривал сам с собой, перебивался случайными заработками. А когда приходили счета, начинал суетиться и рошил волосы, и выглядел пристыженным. Он стал как ребенок, но он обожал Кейтлин, а Кейтлин обожала его. Она бы никогда и никому не позволила его обидеть. Оставить папу сейчас, когда она даже не готова к поступлению в колледж, уехать в такую даль на целый год. «Это невозможно», — сказала Кейтлин. Мисс Макаслан посмотрела на свои пухлые ручки. «Но, Кейтлин», — начала она, — «ты не думаешь, что твой папа хотел бы, чтобы ты поехала? Чтобы ты поступила так, как лучше для тебя?» Кейтлин покачала головой, она приняла решение и не желала никого слушать. «А ты бы не хотела научиться контролировать свой дар?» — спросила Джойс. Кейтлин встрепенулась. Ей никогда не приходило в голову, что это можно контролировать. Рисунки всегда появлялись неожиданно, помимо ее воли. Она не понимала, что происходит, пока рисунок не был завершен. «Думаю, ты можешь этому научиться», — сказала Джойс. «Думаю, ты и я, мы вместе можем этому научиться». Кейтлин открыла рот, чтобы ответить, но не успела. За стенами кабинета раздался жуткий звук. Грохот, скрежет и звон разбитого стекла слились воедино. Звук заполнил собой все, и Кейтлин сразу поняла, что произошло нечто экстраординарное, причем неподалеку. Джойс и мисс Макаслан одновременно вскочили с мест, но первой подбежала к двери маленькая пухленькая директриса. Она промчалась через приемную и вылетела на улицу. Джойс и Кейтлин последовали за ней. По Хардинг-стрит со всех сторон сбегались люди, и снег скрипел у них под ногами. Морозный воздух щипал Кейтлин за щеки. Косые солнечные лучи четко разграничивали свет и тень, отчего картина, представшая перед Кейтлин, выглядела пугающе контрастной и резкой. Желтый неон развернуло против движения. Задние колеса на тротуаре, левый бок помят. Кейтлин узнала машину, это был неон Джерри Кратчфилда, одного из немногих старшеклассников, у кого водился автомобиль. Поперек дороги стоял темно-синий универсал. Он смотрел прямо на Кейтлин. Капот смят в гармошку, бампер погнут, фары разбиты. Старшеклассница Полли Вертейнин потянула мисс Макаслан за рукав. «Я все видела, мисс Макаслан. Джерри просто выезжал со стоянки, а этот универсал ехал очень быстро. Он врезался в Джерри. Я все видела. Он очень быстро ехал». «Это универсал Мариан Гюнтер», — уверенно сказала мисс Макслан. «Там маленькая девочка. Не трогайте ее, ее нельзя трогать». Директор продолжала что-то говорить, но Кейтлин ее уже не слышала. Она смотрела на лобовое стекло универсала. Сначала она не заметила, а теперь увидела. Вокруг толпились и кричали люди, но Кейтлин не обращала на них внимания. Весь мир для нее сфокусировался на лобовом стекле универсала. Маленькую девочку от столкновения бросило на стекло. Или стекло вылетело в ее сторону. Девочка практически лежала, уткнувшись лбом в стекло, как будто смотрела из машины на дорогу. Широко открытыми глазами, круглыми, с густыми ресницами, глазами олененка Бэмби. У девочки были маленькие курносый носик и круглый подбородок, вьющиеся белокурые волосы прилипли к стеклу. Трещины на лобовом стекле разбегались во все стороны, как паутина. Паутина на лице ребенка. «О, нет, пожалуйста», — шептала Кейтлин. Она вцепилась в какую-то женщину. Женщина пыталась поддержать ее. Вой сирен звучал все ближе. Толпа окружала универсал и загородила от Кейтлин ребенка. Она знала Курта Гюнтера. Девочка в машине, вероятно, его младшая сестра Линди. Почему Кейтлин не поняла? Почему рисунок не подсказал ей? Почему на рисунке не было автокатастрофы с датой и местом, только лицо несчастного ребенка? Почему то, что она нарисовала, оказалось таким бесполезным? «Ты можешь стоять?» — спросил кто-то. Рядом стояла Джойс Пайпер. Она дрожала. Кейт тоже дрожала, ей не хватало воздуха. «Вы серьезно это сказали? Что научите меня контролировать свои... то, что я делаю?» Она не смогла произнести свой дар. Джойс перевела взгляд с Кейтлин на разбитый универсал. Она начала понимать, почему Кейтлин задала этот вопрос. «Думаю, что да. Надеюсь. Вы должны пообещать мне». Джойс взглянула Кейтлин в глаза. Жители Тарафера старались такого не делать. «Я обещаю сделать все возможное. Тогда я поеду. Папа поймет». «Я так рада!» Аквамариновые глаза Джойс заблестели. Ее трясло. «Больше 20 градусов, Кейт!» — добавила она, отстраняясь от происходящего вокруг. «Не бери много вещей!» В ту ночь Кейтлин приснился до странного реалистичный сон. Как будто она стоит на скалистом мысу, вокруг серый холодный океан, над головой мчатся черные тучи, а ветер швыряет ей в лицо мелкие брызги. Она буквально ощущала холод и влагу. А потом кто-то позвал ее по имени. Но когда она оглянулась, сон кончился.